Глава 46. По ту сторону. «Готов», — сказал Зориан. «Начинай, когда хочешь». Эстин, его очередной спарринг-партнёр, сосредоточенно кивнул и атаковал быстрой чередой магических снарядов. Зориан спокойно принял обстрел на щит, одновременно следя за тем, как Эстин выполняет заклинание, чтобы потом высказать свои соображения, и пытаясь подобрать ту минимальную мощность барьера, что выдержит снаряды. И обычно не лучшая идея, вздумай он экономить на защите в реальном поединке. С той же Тайвинг, к примеру, это кончилось бы весьма скверно. С другой стороны, его напарники на тренировках давно уже отчаялись его победить. Он был слишком хорош и не особо умел сдерживаться, так что теперь служил живой мишенью советчикам. Это не делало его бесполезным для группы, вовсе нет, но зато самому приходилось изощряться, чтобы тренировки шли ему впрок. После 14 снарядов они поменялись ролями. Теперь Зориан атаковал, а Эстин защищался. И выходец Сыбаса был единственным в группе, способным выдержать его снаряд в полную силу, так что можно было не сдерживаться. Парящие земляные сферы оказались куда прочнее, чем он думал, выдерживая магические снаряды без каких-либо последствий. Что бы Зориан ни делал, он не мог даже просто расколоть сферу, не то что пробить насквозь. Интересный вызов его способностям. В случае с магическим снарядом Зориан уже практически достиг своего потолка силы. Как и для любого другого заклятия, существовал предел маны, что можно влить в снаряд, не разрушив магический контур. А жаль, ведь после бесчисленных тренировок магический снаряд стал самым экономичным из его заклинаний. Настолько экономичным, что уже не годился для измерения магического резерва. Сейчас он мог выпустить очередью 35 снарядов, более чем вчетверо от его изначального запаса. Так не должно было быть, тем более что он ощущал, его резерв еще не достиг своего максимума. Логично было предположить, что теперь заклятие расходует значительно меньше энергии, чем раньше. Система оценки резерва в снарядах просто не была рассчитана на таких, как он, отрабатывающих эталонное заклинание с таким остервенением. И все же при всем своем мастерстве он знал от Кайрона, что еще не овладел магическим снарядом полностью. Правильно исполненный снаряд не видим, чего пока не наблюдается. Хотя у него были кое-какие мысли на этот счет. Во всей тренировочной группе никто, кроме Эстина, не мог выдержать его снаряд без разрушения щита. Даже обычные неусиленные снаряды уже были для них слишком сильны, и ему пришлось искать способ ослабить заклятие до подходящего им уровня. Он быстро убедился, что намеренно ослабить заклинание чертовски сложно. Сплести контур с дефектами, чтобы он выдержал меньше маны, было неэлегантно и оскорбляло его профессиональную гордость. А сделать заклятие слабее при безупречном контуре оказалось куда сложнее, чем на первый взгляд. Его рефлексы, отточенные за годы петли, и сама структура заклинания стремились оптимизировать эффект, и лишь постоянными усилиями ему удавалось сопротивляться. И все же за несколько дней он освоил этот навык и выяснил, что с заметным уменьшением мощности свечения и видимость летящего заклятия практически пропадали. На доступном ему минимуме снаряды казались едва заметной рябью в воздухе, увы, это касалось и ударной силы. Тем не менее, его усилия окупились. На малой мощности было куда проще найти огрехи и недоработки магического контура заклятия. Исправив их, он тут же ощутил небольшой, но заметный рост экономичности обычных снарядов. Он подозревал, что невидимость силовых заклятий именно так и достигается. Сначала добиваешься безупречного и экономичного исполнения ослабленной версии, потом наращиваешь объем маны, пока не получаешь идеальный результат на полной мощности. Ни одна из его книг не описывала такого способа тренировки. Везде предлагалось бесконечно повторять обычную версию заклинания, но попробовать явно стоило. Официальный подход заключался в бездумной отработке заклятий годами и десятилетиями. Да, у него было время петли, но это еще не повод тратить его на это. Так и не пробив земляную защиту Эстина, Зориан объявил небольшой перерыв, чтобы все могли восстановить запас маны. Сам он не нуждался в отдыхе. Зориан намеренно использовал на тренировках лишь малую часть резерва и уже развил свою способность поглощать фоновую ману практически до предела, так что буквально через несколько минут резерв будет полон. Но не стоит забывать о том, что остальным требуется перевести дыхание. Что ж, по крайней мере, он лучше узнает возможности ровесников. Он уже и забыл, каково было на этом уровне, что было сложным, а что невозможным в принципе. Будем надеяться, что подобный опыт поможет ему достовернее притворяться обычным студентом или хотя бы заранее оценивать, что может привлечь всеобщее внимание. Их передышку прервал Эдвин, явившийся в сопровождении их новейшего голема. «Привет, Эдвин!» — поприветствовал его Наим. «Зачем пожаловал? Решил, наконец, присоединиться?» «Ха, вот уж нет. Я здесь из-за него». Парень положил руки голему на плечи и с гордостью подтолкнул поближе к зрителям. Пусть Зорян и был несколько пристрастен, но все равно конструкт выглядел внушительно. Чуть менее метра ростом, голем не выглядел угрожающе, но и безобидной игрушкой его тоже не назовешь. Стройная человекоподобная кукла из алхимически обработанной стали, движимая мощной батареей на кристаллизованной мане. Даже несмотря на резкий толчок Эдвина, кукла двигалась плавно и естественно, ни на миг не теряя равновесия, в отличие от прежних работ Зориана. Голем выглядел и действовал как надежный маленький помощник и последняя линия обороны хозяина. Они действительно хорошо потрудились. Привлечь Эдвина к големостроению было верным решением. «Прикольно», – пожал плечами Наим. «Это то, над чем вы с Зорианом работали все это время? А что с ним?» «Да», – подтвердил Зориан. Когда он уходил, Эдвин начинал серию тестов, чтобы проверить работу голема. Он нашел критический дефект или просто пришел похвастаться? «С изделием что-то не так?» «Изделием?» – притворно возмутился Эдвин. «Его зовут Челик. Боснийский. Сталь. И он совершенен. Да вы только посмотрите на него. Поздоровайтесь с Челиком. Челик, поприветствуй этих добрых людей!» Голем помахал металлической рукой и вновь уронил ее вдоль корпуса. «Ага, значит, Эдвин просто пришел похвастаться». Зорян заметил, что Эстин и Каприва закатили глаза, в то время как Брайан и Рейни, похоже, были и правда впечатлены. Наим же лишь безмятежно улыбался, и было решительно непонятно, то ли он искренне рад за друга, то ли его забавляет ситуация. «К сожалению, кое-что я все-таки не сумел толком испытать», — признался Эдвин. «Мы зачаровали этого красавчика всеми защитными оберегами, какие знали. Ну, то есть зачаровывал Зорян, а я наблюдал и записывал. Но так или иначе, дело в том, что Челик должен быть способен выдержать очень значительный магический урон, и...» «И ты хочешь, чтобы мы испытали его защиту?» — предположил Эстин. «Да», — ухмыльнулся Эдвин. «Так что сейчас я отойду, а вы все можете атаковать». «Все вместе?» — полюбопытствовала Рейни. «Ага», — кивнул Эдвин. «Не беспокойтесь, он реально прочный. Не думаю, что кто-нибудь из вас может повредить его в одиночку». Эстин нахмурился, принимая вызов, и упер ладонь в землю. Пару секунд ничего не происходило, а потом, безо всякого предупреждения, земля под Челиком распахнулась оскаленной пастью и, поглотив его, сомкнулась. Бедный голем оказался практически погребен, лишь голова торчала из земли. Эдвин уставился на закопанного голема, потом неуверенно перевел взгляд на Эстина, и босанец с легкой улыбкой наклонил голову, явно довольный собой. «Окей, я погорячился», — смущенно хохотнул Эдвин. «А теперь можно откопать его, чтобы продолжить испытание». Потом они пытались разнести маленького голема дружным залпом магических снарядов и предсказуемо не сумели. Даже снаряды Зорина совершенно не повреждали Челика, хоть иногда и опрокидывали на землю. Эстин попытался расплющить голема земляной сферой, но смог только повалить и обездвижить, и то лишь на время, пока сфера продолжала давление. Наконец Брайан призвал фамильяра, и молодой Дрейк обрушил на голема струю огня. Это, по крайней мере, дало видимый эффект, стальная кукла раскалилась. Похоже, огненный оберег не справлялся с непрерывным воздействием. Эдвин поспешно прервал испытание, не желая, чтобы Челик испортился. В целом же, вполне удовлетворительно. Да, уязвимость к ямам, ловушкам и другим обездвиживающим средствам была очевидна, но у Зорина уже были кое-какие мысли, как защитить от этого последующие модели. Их практическое занятие завершилось вместе с испытаниями голема, и большинство участников разошлись. До летнего фестиваля оставалось всего пара дней, так что это было их последнее совместное занятие. Было неожиданно грустно. Сперва он жутко жалел потраченное время, но сам не заметил, как привязался к ребятам. Все же приятно, когда тебя уважают за твое мастерство, а не критикуют без конца, утверждая, что тебе еще бесконечно далеко до приличного мага. Он повернулся к Рейни, последней оставшейся с ним на полигоне. Она явно не спешила уходить. Хочет о чем-то поговорить? Да. «Ты узнал что-нибудь о чужеродной части в своей душе?» — спросила она. Она явно тянет время, впрочем, пускай. Почему бы и не ответить? «Вроде того», — сказал он. «Я нашел несколько способов взаимодействовать с ней, но знаю, как подействует лишь один из них. Или, по крайней мере, думаю, что знаю. Я скоро опробую его». Невероятно, но факт. В маркере была заложена возможность управления со стороны носителя. Там было множество, как бы сказать, переключателей, триггеров, запускающих некое действие по команде. Многие из них были неактивны, никак не реагируя на его осторожные касания. То ли он не знал, как их включить, то ли они были повреждены при копировании маркера от Зака к нему. Но множество были исправны и с готовностью отзывались, исполненные нетерпения, как щенята перед прогулкой. Не имея ни малейшего представления, что они делают, он не рискнул экспериментировать с ними. И был еще один. Один переключатель, назначение которого Зориан понял мгновенно, лишь коснувшись его сознания. Он собирался испытать его после своей пробной вылазки по ту сторону врат. «Найди кого-нибудь, кто в это время присмотрит за тобой», — предупредила Рейни. «По крайней мере, они смогут позвать на помощь, если тебе будет плохо». «Найду», — солгал Зориан. «Может, теперь расскажешь, что тебя беспокоит?» «Ты тут ничем не поможешь», — вздохнула она. «Скорее мне хочется выговориться. Кроме Кианы, мне с кем это обсудить. Сама виновата, наверное. Я ничего не делала, чтобы завести друзей. А беспокоить этим Киану я не хочу, вот и...» «Говори, не стесняйся», — подбодрил ее Зориан. «Это часом не касается твоей семьи?» «Да», — подтвердила она. «На прошлой неделе я написала им письмо, спрашивала, могу ли приехать к ним на фестиваль. Они ответили, что не хотят меня видеть. Ну, не буквально, но я умею читать между строк». «Сурово. Что она сделала, чтобы заслужить такое отношение?» «Впрочем, она сказала, что хочет выговориться, так что, наверное, он скоро узнает». Зориан промолчал, предоставляя ей говорить. И после короткой паузы она собралась с мыслями и заговорила. «Власть в моем племени передается по наследству», — начала она. «Вождем становится старший сын прежнего вождя. Простой принцип, но проблема в том, что у моего отца не было сына. Когда мама носила меня, у нее была тяжелая беременность, а племя отказалось обращаться к целителям со стороны. После меня она больше не могла рожать детей. По крайней мере, мы так считали. В итоге было решено, что в отсутствие мужчины-наследника сойдет и женщина. Кризис наследования не хотел никто». Выходит, наследницу приняли, но очень неохотно. Учитывая гипотетическую ситуацию, которую она спрашивала раньше, Зориан уже догадывался, что будет дальше. «С самого детства мне постоянно говорили, что ради племени должна быть сильной», — продолжила Рейни. «Что я должна стараться и воплощать все наши идеалы, чтобы никому и в голову не пришло оспорить мое право вести племя. Я принимала это. Я гордилась, что мое племя и мои родители возлагают на меня такие надежды. Я старалась и добилась успехов, даже мои самые непримиримые критики замолчали. А потом мама вновь забеременела». Зориан мысленно поморщился. «Родился сын, не так ли?» 9 месяцев спустя отец получил сына, о котором всегда мечтал», — с горечью сказала она, подтверждая его догадки. «Конечно, меня не отбросили сразу. Прежде нужно было убедиться, что мой брат полностью подходит на роль вождя. Некоторое время я надеялась, что мои мастерство и усердие склонят чашу весов в мою пользу, но, разумеется, он оказался клятым вундеркиндом. Стало очевидно, что со временем он превзойдет меня. Это было непросто принять. Я не хотела уступать право наследования. И некоторые соплеменники даже поддержали меня, ведь я доказала свои способности, а мой брат пока ничего не достиг. Да и назначенного наследника никогда раньше не лишали прав. Словом, все было запутано. Но моим злейшим врагом оказался отец. Я думала, он будет гордиться мной, а он громче всех требовал, чтобы я освободила место для брата. Как я могла победить, когда отец был против меня?» «Выходит, они не желают твоего возвращения, потому что считают тебя угрозой легитимности наследника?» — уточнил Зориан. «Я и есть угроза его легитимности», — ответила Рейни. «Или была, не знаю. Сейчас я вообще ни в чем уже не уверена. Такое чувство, что все было напрасно. Ради чего мне теперь жить? Меня всегда учили жить ради племени. А теперь я даже не уверена, захочу ли вернуться, когда они наконец позволят. Что там меня ждет? Вряд ли счастливая жизнь». Зориан молча изучал ее, раздумывая, стоит ли попробовать утешить ее. Кажется, она больше злится, чем грустит, и вряд ли оценит его попытку. «Лучше не рисковать». «То есть сюда ты фактически изгнана?» — спросил он. «По сути, да», — согласилась она. «Пока я здесь, они могут без помех укреплять позиции брата. К тому же то, что чужаки обучают мне чужие магии, убивает мои последние надежды на место вождя». «Тогда непонятно, почему они не пускают тебя домой на время фестиваля», — заметил Зориан. «То есть я вообще не понимаю, зачем ты хочешь туда, к отцу и брату, которых не выносишь, но речь не о том. Если у тебя не осталось никаких шансов, то они спокойно могли бы позволить тебе вернуться. Они поступают очень мелочно». «В прошлый раз я держалась с братом довольно стервозно», — призналась она. «Наверное, маленький засранец нажаловался родителям, потому как меня перестали пускать к нему. Видимо, боялись, что я его убью. Это так обидно». Они проговорили еще некоторое время, ну, то есть говорила Рейни, а он слушал. Пока она, наконец, не выпустила весь пар, помолчала немного и заявила, что уже поздно, ей пора идти. Впрочем, перед уходом она сказала, что ей было приятно поговорить с ним, и спросила, продолжит ли они эти встречи, хоть его цель уже достигнута. Он согласился. Конечно, согласился, и несмотря на ее внешнюю невозмутимость, он ощутил, что она рада его ответу. Но летний фестиваль был уже на носу, скоро она забудет все, что произошло за этот месяц. При следующей встрече они, по сути, опять будут незнакомцами. Он решил больше не сходиться с Рейни. Во всяком случае, не во время циклов. Но он пообещал себе, что если когда-нибудь вырвется из петли, то постарается действительно подружиться с рыжей волчицей. Она слишком напоминала ему его самого, каким он был до петли, он не мог просто оставить ее. Она сказала, что он ничем не может ей помочь, но, может быть, просто еще одного друга будет достаточно. Он в одиночестве стоял посреди полигона, погруженный в раздумья, пока не пришло время возвращаться в дом Майи.